Я знал, что это значит. Два прыжка я пересек комнату и плечом распахнул дверь, за которой скрылась Анна. В этот момент она как раз убирала руку от трубки параллельного телефона. Она увидела меня, и глаза ее стали круглыми от ужаса. Я вытащил из кармана пистолет. «Ты все слышала?» «Да». «Ну что ж, это последнее, о чем ты узнала в своей жизни. Я думаю, что Жака я смогу взять и без тебя. Ты умрешь здесь». «Тебе приказали не убивать меня». Она не сводила глаз с пистолета. «Мне никто и никогда не приказывал. Я не имею права рисковать. Если я проиграю, то я покойник. Я застрелю тебя немедленно». Я поднял пистолет. «Теперь ты можешь узнать все. Меня заманили в ловушку. И я, сломя голову, бросился на твои поиски. Я попался, как слепой котенок. Я был бы уже мертв, если бы мной не заинтересовались те люди, которые заманили меня в ловушку. И они предложили мне смерть или службу у них». Я ухмыльнулся. «А в последнее время я понял, что на свете нет ничего дороже жизни. Я работаю на них, и мне дан приказ обезвредить тебя и Жака. Обезвредить. Это значит, что я могу убить тебя сейчас же». «Я не узнаю тебя, Берт. Раньше ты не был таким, а теперь я стал таким, крошка. Кое-что изменилось с того времени. А теперь извини меня и прощай». Я спустил предохранитель. «Стой!» — внезапно властным голосом приказала она. «В чем дело, детка? Ты забыла помолиться? Звони Брюну». Я не шелохнулся. «Звони Брюну, тебе говорят. Я его агент». У нее изменилась даже внешность. Черты лица стали жесткими, а губы сжались в тонкую полоску. Я подошел к телефону и набрал номер Франсуа. «Это опять я», — сказал я в трубку и посмотрел на Анну. Она все еще находилась под дулом моего Вальтера. «Брюн у себя?» — спросил я. «Он только что вышел. Немедленно верни его. Мне нужно кое о чем спросить его». «Я не могу помочь. Мне нужен Брюн», — заревел я в трубку. «Поторопись». В течение следующих 5 минут я слушал в трубке одни лишь непонятные шорохи. Все это время я наблюдал за Анной и думал, что неужели она и в самом деле могла стать предательницей. Я тоже стал предателем, но я другое дело. Она вела себя совершенно непринужденно, но когда закурила, руки ее едва заметно дрожали. Я усмехнулся. «А чему ты смеешься, Берт?» «Я смеюсь над тобой. И совершенно зря. Ты в таком же положении, что и я. Мы с тобой по одну сторону дороги. Ты такой же подлец, как и я. И давай обойдемся без взаимных оскорблений. Мы ведь коллеги». «Коллеги», — согласился я. На том конце провода кто-то взял телефонную трубку. «Это вы, Брюн?» — спросил я. «Да», — ответил мой новый шеф. «Что случилось?» «Крошка Дейл утверждает, что она ваш человек. Следует ли мне верить ей?» «Передайте ей трубку». «Тебя требует Брюн», — сказал я, обращаясь к Анне и прикрывая трубку рукой. Она подошла и взяла трубку. «Он хотел убить меня», — начала говорить Анна. Я быстро прошел в соседнюю комнату и поднял трубку параллельного телефона. «Быстро же он раскусил тебя», — узнал я голос Брюна. «Но он хотел убить меня», — оправдывалась Анна. «Хорошо, отправляйся с ним. и возьмите Жака Дюмо живым. Кстати, этот парень мне очень нравится. Мы многое приобретем, если он будет с нами». «Да, это большой парень», — сказала Анна. «Куда доставить Жака?»